Глава 4. Сон. Кругом была тьма. Я сделала шаг, и пространство осветили вспыхнувшие белые кристаллы. Посреди стояла огромная круглая кровать с помятым спальным бельем. Я обвела взглядом комнату. Я была здесь не одна. Кто-то еще тут был. «Выходи!» — сказала я. В темноте, куда ни попадал свет кристаллов, вспыхнуло янтарное свечение. Мне не было страшно. Я вообще не боялась ничего. «Выходи, и я тебя не трону!» Тот, кто стоял в темноте, даже не собирался выходить. Я подняла руку и направила ее в ту сторону, где был мой визитер. Свет вспыхнул и озарил пустую стену. Я покачала головой. «Ладно, быстро же он двигается!» Сердце ёкнуло, а мне стало жарко. Я развернулась и увидела его. Я точно знала, что это он. Тот самый, который заставлял мое сердце биться быстрее. Тот самый, от которого даже моя власть и магия могла сойти на нет. Тот самый, без которого все происходящее казалось серыми буднями. Вот только мое проклятие не позволило бы мне быть с любимым постоянно. Но мне плевать. «Выходи, я рада тебя видеть!» И он вышел. Я ахнула, когда увидела перед собой Мэтью. Он смотрел на меня своими зелеными глазами. Сердце сильно билось в груди. Почему оно вот так? Почему ради него оно настолько неистово бьется в груди? Почему ради него? А Мэтью еще и был в одних штанах. Его торс был обнажен, и там было на что посмотреть. «Ты все же пришел». Я выпрямила спину и посмотрела на него. Мне не стоило показывать, что я слишком в нем заинтересована. Ему точно нельзя такое знать. «Вы меня звали?» — сказал он. «Да», — кивнула я. «Поэтому я здесь», — ответил он, и на его лице появилась легкая улыбка. И по моему телу пробежали мурашки. «Да что такое? Почему такая реакция на него?» Я подобного не ощущала так давно, что уже даже не могла припомнить. «Я рада, что ты пришел». Я отвернулась от него и подошла к небольшому столику, стоящему неподалеку от кровати. Там стоял графин. Я налила воды. «Что за вода с таким светлым свечением?» Я вздрогнула. «Ты кто?» — спросила я, внезапно глядя в отражение стакана. «Почему ты здесь?» Хотя ничего странного. Я видела себя, свои же волосы, глаза и черты лица. Ничего необычного. Я покачала головой. «Вы знаете, кто я?» Послышался позади хриплый мужской голос. Я развернулась к нему. Отражение в стакане немного напугало меня. «Ох, прости!» Я коснулась своей головы. «Кто ты и что здесь делаешь?» Мысль мелькнула уже в голове, будто кто-то пытался общаться со мной. «Но я же была во сне!» «Ты сон?» — раздалось вновь. И тут мои руки, или не мои, взял в свои Мэтью. Провел большим пальцем по коже, вызывая мурашки еще сильнее. «Ты во сне?» — вновь раздалось в моей голове. «Наверное», — отозвалась я. «Почему вы загрустили?» — спросил Мэтью. «Ах, ничего», — ответила я. «Просто вскоре моя жизнь изменится». Я вновь улыбнулась. «Разве ваша жизнь может измениться?» С удивлением спросил Мэтью. «Да», — кивнула я. «Это проклятие, то, что творится со мной. Но думаю, что вскоре все изменится». «Что именно?» — спросил Мэтью. «Я могу лишиться этой силы, могу стать свободной», — продолжила я. «Вы уверены в этом?» Мэтью нахмурился. «Да», — ответила я. «Все получится. У меня есть план». Мэтью улыбнулся. «Не мне вас переубеждать», — сказал он. «Я понимаю ваше решение». «Спасибо, что не будешь меня переубеждать», — сказала я и протянула руку к его лицу. Коснулась его и провела пальцами по щетине на скулах. «Да, вам виднее». «Тем более защитники всегда есть», — ответила я. Мэтью тяжело вздохнул. «Хорошо», — ответил он. «Вскоре все будет известно», — продолжила я. «Ты «Ты вскоре тоже узнаешь», — вновь послышалось внутри меня. Вокруг начал разгораться белый свет. Миг, и я проснулась. Сердце бешено колотилось в груди. «Это что за сон был?» И тут я вновь вздрогнула. На кровати лежал Мэтью в своем человеческом облике. Вот только на этот раз с моих рук струилось белое свечение. Я тяжело дышала. Там, во сне, это будто была я и в то же время не я. Да что это вообще такое было? Мэтью спал. Его грудь медленно вздымалась и опускалась. А еще и свечение, которое перетекало из меня в него. Я потерла рукой лоб и посмотрела в окно. Что это было во сне? Там будто я и не я в то же самое время. И я сама с собой общалась. Но я же видела в отражении свое лицо, а не чье-то другое. И в то же самое время не узнавала себя. Ох, это всего лишь сон. Просто приснилась белиберда. Вот я и испугалась. Не стоило придавать значение, если бы все не было настолько явным. Но во снах часто снится всякое разное. Я вновь откинулась на подушку. Ладно, надо бы до утра поспать. Или разбудить Мэтью. Я вновь покосилась на него. Почему мне так спокойно, что рядом со мной спит мужик, а не кот? Покачала головой. Вообще все странно.